«Вы не представляете, что я узнала», — заверещала Вика, едва Андрей вошел в двери офиса. «И что же?» — устало спросил он. После трех тяжелых операций и визита к Артему за новостями он ощущал себя сдувшимся воздушным шариком, вроде того, который Пятачок презентовал на день рождения ослику Иа в известном детском мультике. Андрею не хотелось идти домой, где нет Агнии, поэтому он вернулся в офис. За долгие годы холостяцкой жизни Андрей, казалось бы, должен был привыкнуть к одиночеству, но то недолгое время, что Агния присутствовала в его жизни, полностью изменило его отношение ко многим вещам. Теперь дом без нее казался пустым. Придя в офис так поздно, Андрей не ожидал застать там Вику. «Это о снимках на сайте Радуницы», — затараторила она. «И как мне раньше не пришло в голову поискать соответствие? Но я ведь не знала, что представляют собой эти картинки, пока Агния...» «Вика, давай покороче, а?» — взмолился Андрей. «Можно и покороче», — согласилась девушка. «То, что Александра выдает за строящуюся общину в сибирской тайге, на самом деле база отдыха для охотников». «Правда, что ли?» — мгновенно взбодрился Андрей. «Ты уверена?» «Как в своем собственном имени», чуть не прыгая от восторга, подтвердила Вика. «База называется «Привал», и я уже списалась с ними по интернету. Они подтвердили, что никогда не слышали ни о какой Радунице, и никто из общины к ним не обращался». «Значит, по меньшей мере, налицо факт мошенничества», — пробормотал Андрей, запуская руку в густую седую шевелюру. Александра Семагина Шуповалова обманывает членов общины, уверяя их, что деньги, которые они сдают в Радуницу и зарабатывают ремеслами, идут на строительство. А на самом деле она все забирала себе. Знаете, почему мы ничего не нашли на Александру? Потому что она, умная тварь, все оформила на собственного мужа. Теперь, когда Агния рассказала о романе Шаповалове, Артем Иванович напряг человечка в налоговой, и выяснился интересный факт. На имя мужа Александры оформлена огромная двухэтажная квартира в Кейптауне. Где-где? Едва не поперхнулся вопросом Андрей. В Южной Африке. Шаповалов около полугода назад приобрел недвижимость в этой стране. Я считаю, что Радуница доживает последние дни, и не сегодня-завтра наша сладкая парочка свалит из России. Они насобирали достаточно, убеждая женщин в том, что грядет конец света, а сами, видать, собираются пережидать его, попивая коктейли с маракуйей на океанском побережье. Кроме апартаментов у Шаповалова имеется кругленький счет в двух банках, отечественном и южноафриканском, так что они до конца жизни могут жить припеваючи. А на саму Александру что-нибудь записано? — поинтересовался Андрей. «В том-то и дело, что нет», — хлопнув себя по худым бокам, воскликнула Вика. Александра сделала все, чтобы не засветиться. Возможно, поэтому, судя по словам Агнии, она так боится потерять мужа. Агния сообщила, что Илона вроде бы добивалась внимания Шаповалова. Если бы он решил бросить Александру, подхватила Вика, то все имущество и денежки утекли бы вместе с ним, а она осталась бы с носом. Наталья Кужелина была привязана к ней через ее братца Тимура. Интересно только, имела ли Александра отношение к его смерти? Может, они поссорились? Деньги не поделили? Все возможно. Так мы можем прямо сейчас отправиться в Радуницу и повязать всю эту теплую компанию, пока они не разлетелись в разные стороны. Это так быстро не делается, — покачал головой Андрей. Но Агнию пора оттуда вызволять, это точно. Как только Наталью задержат люди Артема, присутствие Агнии в общине потеряет смысл, а опасность, напротив, С каждым днем все возрастает. Нет ничего хуже, чем оказаться на пути тех, кто намерен сбежать, заметая следы.